Алло. Да. Привет, Валюш. Привет. Что, у тебя телек так и не работает? А? Телевизор так и не починили? Нет, не работает. Не работает телевизор? Нет. А, то тебя там по телеку сейчас показывают, по Первому каналу. В программе «Пусть говорят». А? Про тебя передачу показывают на Первом канале. Про меня? Я нигде не снималась. Пусть говорят. Там сейчас снимала. Сидят все вот эти вот, Мария и Игорь, из 218-й в программе, и рассказывают все про тебя. А что про меня рассказывать? Ну то, что ты им говном дверь мажешь и всякие пакости им делаешь. Да нет, только собираюсь. Ну ты включи телек, посмотри или сходи к кому-нибудь. Сейчас показывают по Первому каналу. Неужели там такими гадостями занимается журналист? Да. Говно показывают? Да, там даже фотографии есть, как ты мазала дверь говном с этим вот бандитом. А я еще 18. Только собираюсь мазать, я еще не мазала, только собираюсь. Ну или фотошоп. А? Ну там фото есть. Дверь измазанная говном. Ну значит сами намазали. Зачем они будут сами себе мазать? Чтобы на меня свалить. Ты мазала, наверное, ты же грозилась много раз. Да нет, я до говна не дотронусь, меня вырвет. Ясно. А как ты без телека ты живешь? Ну, он недавно сломался. Давай я приду, починю. А кто ты есть? Я тебя не знаю, впущу. Сосед из 226-й, Иван. 226-й? Ну, который тебе телек чинил. Я тебе чинил уже телевизор, ты за мной с бутылкой водки опять бегал. Стой, пожилой мужчина живет. Не я там проживаю, я его брат. Брат его? Да. Как тебе без телевизора это живется? Да недавно сломался, 2 назад. А что ты делаешь все это время дома? Так, убираюсь. Книжки собираю. Книжки читаешь? Собираю. Они развалится мне. А ты читать-то умеешь хоть? А? Ты хоть читать-то умеешь? Читать? Да, читать. Да нет. 2 института окончила, а читать не умею. А-а-а. Я хочу это... На свидание тебя позвать? Нет, не тот возраст. Не пойдешь со мной в ресторан? Ну, я охуела, что с мальчишками в ресторан ходить. Мне 40 лет. На старости лет. Мне 40 лет. А мне под 90. Я бабушек люблю, я люблю постарше. По ресторанам старуху водишь? Да. А потом у них квартиру тебя отнимаю. А, так и скажи. Я тебя потом убью и квартирку твою отниму. Ну, какой откровенный. Да, я с собой тоже кислоту ношу. Угу. Кислотой тебе в глаза. Какую квартирку я забыла? С 226-й. Да там порядочный человек живет, муж с женой. Ну приходи в гости. А в гости приходи? Да, телевизор у меня посмотришь. У кого? У меня. Я тебя чаем напою. Да нет, спасибо. Задушу тебя. Почему квартиру? Задушу, квартирку отниму твою. Да, так и говоришь, что ты хуй из 218. Я не из 218-й. Оттуда там чилиные бандиты живут. Я не бандит. За душу и не бандит. Да, мне просто квартирка-то очень нужна. Вот мы же соседи, и я хочу наши квартиры объединить потом. Скажи, пусть она подпишет быстрее. Подпишешь квартирку? Там голос твоей Марии. Это не Мария. Пусть она скажет, подпишет на тебя. Это мама моя просто. Зинаида Николаевна. Чего ты голос молодой? Подпишешь квартирку? Не хуяла, она уже давно подписана. Я тебя подкараулю. Внук подписан в ней. Я тебя подкараулю и ключи у тебя выкраду. Чего? Ключи выкраду. Или убью тебя. Я с тобой не ношу. Сразу соседки оставляю. А я за тобой следить буду. Вот и следи, а ключи у соседки. Ну какой сосед ты? Твоей. Из какой квартиры? Твоей. Из какой квартиры? 23-й. 223-й? Да. И ее тоже за душу. Я ей ключи оставляю. Ее тоже за душу. А у нее муж. Они друг от друга неразрывно всегда вместе. Че, я с двумя стариками не справлюсь? Они не старики, я ошибаюсь. Старики. Нет, это я старуха, они не старики, а молодые. Старики дадишь, как и ты. Нет, им лет 40, не больше. Все равно это для меня старики. Иди ты нахуй.